Тихо сказанные слова молодого дворянина рухнули в воцарившейся тишине, которая стала словно плотный туман давить на всех присутствующих. Император, который хотел уже сделать шаг в сторону, резко обернулся в сторону молодого дворянина. «Что ты говоришь?» Он внимательно посмотрел в глаза Эрна и схватил его за плечи. «Как его убили? Что у вас там произошло?» Молодому графу не оставалось ничего другого, как протянуть императору письмо, которое написал управляющий замком, чтобы отчитаться перед своим новым владельцем. В этом письме все было четко описано. Судя по тому, как император смял пергамент, когда читал его, новости о том, что его дворян убивают вампиры, были для него не сильно радостными. Одно дело, если бы подобное происходило во время войны или активного противостояния между государствами. И совершенно другое тогда, когда на территорию империи, где убили одного столпов империи, собирается приехать великая княжна, являющаяся дочерью правителя великого княжества, основное население которого состоит именно из вампиров. Но факт оставался фактом, дворянина, являвшегося одним из личных вассалов императора, и столпов империи, убили вампиры. Вполне возможно, что это была намеренная провокация, но об этом можно было говорить, если бы убийцу не смогли задержать. Но в письме говорилось о том, что убийца дворянина был убит его слугами, заставшими его прямо на месте преступления. Дочитав это тяжелое для молодого дворянина письмо, император аккуратно свернул свиток и вернул графу. «Мой дорогой друг, это известие действительно очень страшное». Немного подумав, заговорил император, «но торопиться с выводами я вам не советую. Вполне возможно, что это намеренная провокация. Вы не хуже меня знаете, что в Великом княжестве, где властвуют высшие вампиры, также существуют недовольные правлением великого князя. Сейчас, когда их великая княжна должна приехать для обучения в нашей магической академии, лучшего повода для разрыва отношений между нашими государствами придумать просто нельзя. Я понимаю вашу боль и ваше горе. Поэтому вас прошу не принимать скоропалительных решений и не делать ничего того, о чем я, как ваш сюзерен, потом пожалею. Я хотел бы рассчитывать на ваше благоразумие, ведь у вас теперь есть младший родственник и сестра, которую все еще необходимо выдать замуж. Я клянусь вам, дорогой граф, что приму все возможные меры, чтобы найти виновника произошедшего. Я знаю, что ваша семья уже сильно пострадала от действий вампиров. Поэтому я сегодня же напишу письмо великому князю и постараюсь выяснить ситуацию лично у него. Его дочь сейчас уже находится на территории империи, и этому вампиру совершенно не нужно, чтобы она как-либо пострадала. Скорее всего, он мне сообщит то, о чем я думаю. Но я все равно потребую у него объяснений, а также наказания виновных. Вампир не мог сам по себе оказаться фактически в центре нашего государства. Это просто невозможно, без чужой помощи. Поэтому, я сам займусь этим делом. Поверьте мне, мой друг, сейчас я имею возможность вмешаться в дела вашей семьи. Раньше я не мог ничего делать, потому что ваш отец запрещал мне вмешиваться во внутренние дела вашего семейства. Но теперь, я откровенно всем говорю, что беру на себя обязанности отца для вас. Поэтому, я имею право разобраться с этой ситуацией. Буквально выкрикнув эти слова, император резко развернулся и направился во дворец. Перепуганные дворяне остались стоять на месте, продолжая молчаливо толкаться за спиной наследника. Им было понятно, что сейчас император не в настроении выслушивать их сплетни и дифирамбы, ведь только что произошел международный скандал. Подобного император прощать никому не собирался, но и наследнику императора также было не до придворных. Медленно приобняв своего друга за плечи, наследник направился с ним в беседку, расположенную в саду возле дворца. Это было любимое место друзей, которые часто там сидели с бутылочкой вина, обсуждая придворных дам и их рогатых мужей. Но сейчас им было не до этого. Арна, наследник легким взмахом руки сразу отослал в сторону слуг, которые очень быстро накрыли стол в беседке и растворились среди окружающих ее кустов. «Скажи мне, что ты собираешься делать, а что я могу сейчас сделать?» Тихо усмехнулся ему в ответ молодой граф, отлично понимая смысл этого вопроса. Ведь молодой наследник также скоро мог стать и императором, и соответственно ему нужно было привыкать думать в глобальном масштабе, как думает сейчас его отец. Ведь несмотря на всю свою подкованность в придворной жизни, Арна даже не додумался до того, что все произошедшее с его отцом могло быть всего лишь большой провокацией для того, чтобы нарушить отношения между государствами. В данном случае император мог быть прав. Скорее всего, все это очень сильно напоминало именно провокацию. Может быть, поэтому 70 лет назад что-то и произошло. Что-то такое, в результате чего его отец и вся его семья все это время несли такие потери. Возможно, все то тоже было всего лишь одной большой политикой, в жернова которой попал молодой придворный, которым в то время был его отец. Да, молодой дворянин слышал неоднократно все обвинения в адрес старика. Многие его обвиняли в том, что он когда-то посмел что-то сделать в магической академии, в результате чего был сослан в свое имение. Арно не отрицал того, что его отец обладал довольно жестким и злобным характером. Он в этом убедился, когда узнал историю про бастарда. Но в том случае, вполне возможно, что было необходимо, чтобы молодой дворянин взял на себя вину произошедшего на территории Академии. Ведь тогда его обвиняли в применении запретной магии. А вы знаете, какое наказание следует за подобные преступления в Империи? Смерть. Более того, если дворянин участвовал в подобном, то его могли лишить титула и имения, так как подобное преступление роняло тень на весь его род, а его отца всего лишь отправили в ссылку на 10 лет. Только сейчас молодой граф Марин задумался о том, что все это очень сильно напоминало игры политиков. Видимо, то, что произошло на территории Академии, нельзя было выносить за территорию Империи. Именно поэтому и понадобился кто-то, кого можно было обвинить. Возможно, именно поэтому молодой граф и сорвался тогда, старательно пытаясь избавиться от своей старшей сестры. Ведь ему теперь нельзя было стать магом, и он мог только рассчитывать на собственное наследство. Сейчас Арно даже не мог себе представить, что бы делал он, окажись на месте своего отца. Ведь если бы сейчас к нему подошел император и попросил помощь спасти честь империи, молодой дворянин наверняка бы согласился. Ведь именно только так можно было понять то, что после того, что случилось, его отец спокойно смог позже вернуться в столицу и практически сразу получить придворную должность. И сейчас молодой дворянин не знал, что он может ответить на вопрос наследника императора. Ведь тот спрашивал, заглядывая прямо в глаза своего друга, так как от его ответа зависело очень многое. Тем более, что у него сейчас есть довольно боевитый родственник. Да, молодой Арно отлично знал, что с вампиром наравне драться практически невозможно. Необходимо было принимать различные эликсиры и накладывать на себя какие-либо магические плетения, ускоряющие реакцию и увеличивающую силу. Единственные, кто мог драться наравне с вампирами, это были мечники и мастера меча. Внезапно челюсти молодого графа крепко сжались. Он понял то, как может ответить на это убийство старика. Ведь наставник школы Ласки говорил ему о том, что у его племянника организм уже заранее развит так, как развивается у мастеров меча после многочисленных эликсиров и магических вмешательств. То есть, этот парень спокойно может драться наравне с высшим вампиром. Просто ему сейчас не хватает мастерства. В голове молодого дворянина начали медленно сформироваться мысли по поводу того, что он мог бы заплатить за его обучение на мастера меча. Сейчас он отлично понимал, что Гарзу наверняка попытается воспротивиться такой помощи. Но у нового главы семейства теперь есть отличный повод для того, чтобы переубедить своего племянника. Его отца и двоюродного деда Виконта убил вампир, а с высшими вампирами может сражаться только мастер меча. Именно поэтому молодой граф и собирался сделать так, чтобы его семья могла хоть что-то противопоставить повторным попыткам убийства. Арно отлично понимал, что великая политика всегда будет оставаться, перемалывая в своих жерновах всех тех, кто в них попадется. Как когда-то в них попадали все его родственники, которых убили вампиры. И кто вам сказал, что эта необъявленная война между вампирами и кланом Марин должна будет прекратиться после убийства старика? Молодой граф, например, в этом не уверен. Именно поэтому он и собирался предпринять все возможные меры, чтобы обезопасить свою семью. А у него из семьи остались только сестра и племянник. И если у него есть возможность сделать из племянника боевую машину, которая сможет перемалывать вампиров, то он это сделает. Император. Император, совершенно не сдерживая своих эмоций, ворвался в собственный кабинет. Новости, которые ему только что принес друг их семьи, граф Марин, действительно выходили за все рамки понимания. Неужели великий князь решил таким образом напомнить империи то, что произошло 70 лет назад в магической академии? Но ведь тогда империя могла просто отказать в приеме княжны на своей территории после всего, что произошло. Сейчас императору нужно было успокоиться, так как он собирался написать письмо великому князю, и подобный документ мог стать довольно важным в международных отношениях, но меры предпринять он был должен. Немедленно вызвав к себе гвардейского офицера, император приказал срочно отправить отряд гвардейцев навстречу молодой княжне и взять ее под охрану. В данном случае они должны были оставаться на том месте, где встретиться, и ожидать распоряжения императора. Кто-то мог бы сказать, что он всего лишь нагнетает обстановку после произошедшего, но на самом деле император опасался, что кто-нибудь из дворян наверняка попытается совершить подобную провокацию, напав на представителей великого княжества. Но это могло быть всего лишь полбеды. Эти же дворяне могли легко и просто поднять на бунт местное население, провозгласив месть кровососам за убийство видных жителей империи. Мало кто знал суть той причины для мести, которая накалила отношения между империей и великим княжеством еще 70 лет назад. Но простых жителей подобное вряд ли интересовало. Тем более, если есть возможность безнаказанно пролить кровь того, кем старательно пугают детей по ночам. Поэтому ему нужно было убедиться в том, что никто из дворян не решится на подобные действия. Находясь рядом, гвардейцы императора наверняка успокоит присутствующих одним своим видом, или, если будет нужно, силой. Также он потребовал, чтобы архимаг отправил с этой группой нескольких магов, на всякий случай. Характер вампиров был хорошо известен императору. Эти кровососы категорически не принимали того, когда кто-то пытался ограничить их в действиях, поэтому связываться с ними можно было только в присутствии специально обученных и подготовленных боевых магов. Что ни говори, а император никогда не недооценивал своих потенциальных противников. Услышав, как во дворе дворца раздаются громкие команды гвардейцев, которые немедленно выдвигаются навстречу молодой княжне, император задумался, кому могло быть нужно сейчас вбивать клин в отношениях между этими государствами. Да, информация в пергаменте не подвергает сомнению то, что убийца действительно был вампиром. Но почему-то раньше членов семьи графа убивали высшие вампиры, имеющие отношение к клану Ночных Крыльев. Этот клан убийц подчинялся напрямую великому князю, и все отлично знали, что эти убийцы появляются только по приказу этого древнего вампира. А сейчас, какой-то молодой вампир, наверное из новообращенных, убил графа. Убил того дворянина, которого все 70 лет не мог убить сам великий князь. Что-то эта ситуация императору очень сильно не нравилась. Именно поэтому он и попросил молодого графа не гнать лошадей и не судить скоропалительно. Скорее всего, кто-то действительно из окружения великого князя решил спровоцировать империю для обострения ситуации. Видимо, у них в Великом княжестве тоже дела были не очень чистыми. Скорее всего, кто-то решил замахнуться на власти таким образом, просто хочет отвлечь великого князя. Еще бы, ведь тогда под удар попадает его вторая дочь. Император сам не знал, как бы он действовал в случае того, если бы кто-то покусился на жизнь его детей. Внезапно Ларук едва не подавился вином, который только что пытался отпить из поданного слугой бокала. Покушение на детей, а ведь точно, все складывается. Не так давно было совершено покушение на единственную дочь великого герцога, которая к тому же является и его любимицей. Если бы не вмешательство молодого виконта, то неизвестно, чем бы это закончилось. Если добавить к этому то, что сейчас под удар опальных дворян империи может попасть великая княжна, являющаяся дочерью великого князя, то тогда становится понятно, что кто-то намеренно пытается дестабилизировать обстановку между этими двумя государствами. Ларук медленно отставил в сторону бокал с вином и подошел к окну. Из него открывался прекрасный вид на сад, где в глубине была заметна крыша маленькой резной беседки. Заметив мельтешение вокруг нее слуг, император понял, что его наследник вместе со своим другом сейчас находится там. Поэтому он не особо задумывался над ситуацией. Молодой дворянин сейчас находился под присмотром. Судя по шепоту слуги, который тихо возник сзади императора, он понял, что и его дочь, принцесса Лариза, отправилась к своей фрейлине, у которой сейчас горе. Значит, эти двое молодых людей будут находиться под его присмотром. Но что делать с молодым виконтом, который сейчас находится в школе ласки? Ведь если он узнает то, что кто-то нанес удар в спину его родственнику, то этот парень скорее всего не будет разбираться в том, кто и по какой причине это сделал. Что ему мешает взять свой двуручный меч и отправить совершить правосудие, ведь он будет в своем праве. Даже молодой граф не сможет ему чем-то воспрепятствовать. Да и судя по его состоянию, Арно сейчас просто не сможет никого остановить. Слишком тяжелый удар нанесли ему в спину вампиры. Немного подумав, император потребовал, чтобы слуги немедленно вызвали к нему великого герцога. Ситуация в стране накалилась до такой степени, что тайной службе нужно предпринять все возможные меры, чтобы раз и навсегда на корню прервать происходящее в империи. Сейчас перед императором буквально из разбитых кусков начала появляться вся картина. Сначала покушение на его семью. Убийцы прошли прямо в императорский дворец и привели с собой профессионала. Один только мечник, которого так и не смогли остановить гвардейцы, стоил очень дорого. Потом происходит нападение на дочь великого герцога. Исчезновение этой девушки очень сильно было ударило по старику, от которого сейчас зависела стабильность фактически всего государства. И сейчас, даже после того, что с ней ничего не случилось, великий герцог рвет и мечет, в поисках того, кто посмел пытаться ударить его в спину. Таким образом, тайная служба империи практически выведена из игры, так как все их агенты сейчас ищут заговорщиков тех, кто что-то замыслил против великого герцога. Убийство графа Марин. Устранив этого дворянина, преступники нанесли двойной удар. Во-первых, они нанесли удар в спину тому дворянину, который является другом императорской семьи и никогда их не предаст. Они понимают, что этот дворянин будет движим местью и попытается отомстить. Император же не сможет позволить ему подобного, так как любая месть жителям княжества Карион будет приравниваться к международному скандалу. Соответственно, отношения между императорской семьей и этим дворянином будут раз и навсегда разрушены. Во-вторых, если эти преступники пытались приурочить это убийство к появлению на территории империи молодой великой княжны, то таким образом они собираются нанести удар не только по империи, но и по великому княжеству. В результате возможно противостояние на границе и обострение отношений. А если сейчас под лозунгом мести кто-нибудь попытается убить или даже хотя бы ранить саму великую княжну, то обычным скандалом между государствами тут не обойдешься. Это будет война. И именно тогда, когда император хотел попросить у великого герцога пару отрядов его боевых вампиров, чтобы разобраться с нечистью появившейся графстве Жарги. Что и говорить, ведь там внезапно поднялось несколько кладбищ. Все это настолько хорошо попадало в эту картину, что императору только оставалось развести руками. Кто-то очень красиво пытался воспользоваться тем, что происходит в империи. Только вот какие цели преследовали эти заговорщики, старый политик сказать не мог. Он настолько задумался, что совершенно не заметил, как в его кабинет ворвался великий герцог, который, судя по его бледному виду, не спал уже несколько дней. «Мой император, я слушаю вас», превосходно понимая то, что в последнее время отношения между его семьей и семьей императора сильно натянуты. Великий герцог даже не пытался вести себя как старый друг. Он был сейчас при исполнении своих обязанностей, и поэтому вел себя официально. Внимательно посмотрев на своего старого товарища, император Ларук начал медленно и тщательно продумывая слова проговаривать все то, что сейчас пришло ему в голову. Судя по скептическому взгляду великого герцога, он сначала не принял к вниманию то, что сейчас являлось результатом размышления императора. Но чем больше он говорил, тем внимательнее становился великий герцог. Его глаза стали похожи на стальные клинки, готовые вонзиться в своего врага. Он совершенно не думал о том, что покушение на его дочь действительно имеет гораздо больше нюансов, чем он даже предполагал. Судя по выводам императора, здесь была какая-то глобальная игра, и в этой игре должны были участвовать не только представители главных семей империи, но также и великий князь. Уточнив действия, которые предпринял император, великий герцог задумался. «Вы правы, мой император». Немного погодя, после некоторых раздумий герцог поднял на него уверенный взгляд. «Я совершенно отвлекся от общих задач своей службы, стараясь найти своих врагов. Видимо, этого и добивались те, кто нанес мне удар в спину. Сейчас нужно действительно искать тех, кому выгодно подобное положение дел в империи. Я не понимаю, только так в эту картину может вписываться происходящее на севере империи. Восстание нежити и нечисти просто невозможно как-либо объяснить. Возможно, это просто случайность, мой друг. Случайность – это когда ты падаешь с коня еще и обсираешься». Не выдержав, рявкнул император на великого герцога. А в данном случае даже последнему идиоту понятно, что происходит что-то не то. Обрати внимание на карту. Император тут же подбежал к карте, которая занимала фактически всю стену его кабинета. Естественно, что на ней в первую очередь была выделена территория империи, и лишь потом все остальные страны. Но сейчас императора интересовала именно империя. Поэтому, повинуясь желанию императора, эта магическая карта тут же увеличилась на всю стену, показывая саму империю. Ларук тут же принялся рисовать расположение очагов нечисти, которые появились на севере империи. Сначала можно было подумать, что они какие-то бессистемные, но лишь потом стало понятно, что эти очаги словно полукругом охватывают несколько районов империи. А теперь смотри, император показал на очаги появления нечисти, а потом точно так же показал на расположение Великого княжества. Видишь, княжество находится совершенно другой стороны от очагов, где появилась нечисть. Если бы эта нечисть появилась на границе с Великим княжеством, я почему-то не сомневаюсь о том, что великий князь буквально на следующий день выслал бы специальные отряды для уничтожения этих очагов. Но так как они возникли здесь, он не может посылать свои отряды, не согласовав этого со мной. Добавим сюда еще и упрямство самого графа Жарги, который слишком поздно сообщил о том, что происходит на его территориях. И то, если быть точным, он даже не сообщил об этом. Я об этом узнал от Архимага. По какой-то неведомой мне причине, этот граф пытался скрыть происходящее на его территории. Но сейчас разговор не об этом. Теперь, чтобы ликвидировать эти очаги нечисти, мы должны либо понести большие потери в собственных войсках, либо обратиться за помощью к великому князю. Как ты думаешь, в свете последних событий, что ответит мне великий князь? Если заговорщикам удастся каким-либо образом нанести оскорбление его чести, хотя бы ранив княжну, задумчиво проговорил великий герцог, внимательно рассматривая схему, которую нарисовал император, то тогда о положительном ответе и помощи со стороны Великого княжества можно даже не заикаться. Если ко всему прочему добавить сюда еще и наших дворян, которые старательно пытаются все скрывать, как этот граф Жарги, там можно сразу сказать, что о стабилизации ситуации в империи говорить бессмысленно. Скорее всего, наши дворяне старательно поднимут бунт, утверждая, что император не беспокоится о их территориях и их защите. Ведь они являются вассалами империи, и в случае подобной угрозы император должен предоставлять им помощь. Уже догадываюсь даже о том, какой дворянин первым скажет подобное. Кстати, ваше величество, а ведь то, что происходит, очень странно сходится. А чем ты, мой друг? Ларук напрягся, понимая, что великий герцог вспомнил что-то еще из того, что мог упустить сам император. Ты что-то вспомнил, или же уже что-то накопал? Да нет, накопать ничего так и не получилось, так как ваш виконт очень старательно всех отправил на тот свет. Великий герцог задумчиво отмахнулся от подозрения императора и медленно приблизился к карте. Я сейчас думаю о том, что очень странно стал себя вести молодой граф Жарги. До появления моей дочери в императорском дворце, я даже в глаза не видел этого дворянина. То же самое можно сказать и про моих детей. И вдруг внезапно, после того как она сюда приехала, этот дворянин начал старательно набиваться в друзья моим детям, приглашать их на всякие выезды, даже на охоту звал. Только из-за того, что я запретил им покидать резиденцию, ничего не получилось. Я сейчас думаю о том, что слишком уж часто попадается имя графа в наших рассуждениях. Вам так не кажется, мой император? Я слышал о том, как придворные тихо говорили про этого дворянина. Задумчиво посмотрел на великого герцога император. Он практически не появляется при дворе, но это ему не мешает считаться одним из самых опасных дворян империи. Правда, по какой причине, я так и не понял, но придворные его боятся, словно он может каким-то образом им навредить. Тебе о чем-то подобное может говорить? Нет, я в первый раз о таком слышу. Великий герцог все так же задумчиво посмотрел на императора, потом снова на карту. Хотя если обратить внимание на ту схему, которую вы нарисовали, мой император, то становится понятно, что он в данном вопросе больше всех заинтересован. Да, его графство понесет большие убытки, но если он задумал что-то вроде измены или дворцового переворота, то все эти убытки так, мелочь. Ведь в результате удачного дворцового переворота он может получить гораздо больше, чем потеряет. Кстати, мой друг, я хотел бы, чтобы вы все-таки нашли общий язык с графом Мариной и его племянником. Император, озадачивший великого герцога своими рассуждениями, вернулся за свой стол и сел в кресло. Сейчас мне совершенно не нужна дестабилизация ситуации еще и с вашей стороны. Я отлично понимаю, что вы являетесь одними из самых верных мне дворян. Что бы между вами ни было, Я не хочу, чтобы вы ненавидели друг друга и искали способы уничтожить друг друга. Поэтому, мой друг, я хотел бы, чтобы вы все-таки постарались решить этот вопрос мирно. Мой император, я и так размышлял на эту тему, как только мог. Виновато наклонил голову великий герцог. Только абсолютно ничего умного мне в голову не пришло. Самый простой способ, которым можно решить подобный вопрос, это отдать мою дочь замуж за этого виконта. Но вы сами понимаете, что я на подобное не пойду. Я слишком люблю свою дочь, чтобы отдать ее за какого-то безродного и безземельного дворянина. Я отлично понимаю, что граф может дать ему довольно большие деньги, но это будут деньги графа, а не виконта. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы как-нибудь помогли мне разрешить эту страшную дилемму. Мои дети уже хотели подойти к вашему наследнику, чтобы попытаться с помощью него разрешить этот вопрос. Однако я запретил им это делать по той причине, что отлично понимаю обиду самого наследника на моих сыновей, которые стали невольными участниками провокации, в результате которой едва не погиб виконт. Будем честны, мой император, если бы этот молодой дворянин не владел оружием на таком уровне, у него не было ни единого шанса выжить. То, что среди этих дворян, которые были моими вассалами, неизвестно откуда появились те самые бритеры, намеренно перед этим убившие друзей ваших детей, я также могу попытаться отнести к тому, что сейчас происходит в империи. Возможно, те, кто пытался нанести удар вам и мне в спину, решили таким образом вбить клин раздора между нашими семьями. И у них это прекрасно получилось. Я понимаю, что сейчас у графа очень тяжелый момент. Его отца убили, а вы запретили ему мстить. Поэтому он сейчас находится в шаге от измены своей присяги сюзерену. Ведь если он все-таки решится ее нарушить, то в таком случае вы потеряете еще одного верного себе дворянина, который мог бы вас поддержать в трудную минуту. Кроме того, вы можете не принимать к сведению виконта, который довольно опасный боец. Если он решит мстить, даже граф Марин не сможет его остановить, и вы это отлично понимаете. Поэтому, я бы хотел, чтобы вы, ваше императорское величество, помогли мне действительно разрешить эту ситуацию между нашими детьми. Что, мой друг, вы действительно рассматривали вопрос свадьбы вашей дочери с виконтом? Удивленно приподнял брови император, понимая, что для великого герцога подобный вопрос был очень болезненным, ведь он совершенно не ровня вашей дочери. Да, я не умаляю его боевых качеств. Я сам намеревался использовать его в случае, если надо будет общаться с ордой орков. Слишком уж он хороший боец, чтобы дать возможность ему где-то прозябать при дворе, или же где-нибудь в родовом гнезде графа. Я даже подумывал выделить ему земельный надел где-нибудь на территориях империи, чтобы привязать его к себе. Честно признайтесь, мой друг, вы тоже подумывали о подобном? Честно сказать, да. Не стал отрицать догадок императора великий герцог, присаживаясь напротив него в кресло. Я думал о том, что можно было бы выделить этому дворянину какое-нибудь баронство на окраине моих земель. Таким образом я бы обеспечил его верность и безопасность своей дочери. Вы тоже знаете о том, что он собирается поступать в Академию магии? Удивленно приподнял брови император, внимательно рассматривая своего собеседника. Если это так, то мне это понятно. Но если нет, в смысле, он собирается поступать в Академию магии? Наступила пора великому герцогу удивленно поднимать брови. Неужели этот молодой человек не только многообещающий боец, но еще и маг? Я этого не знал. Именно поэтому я и подумывал о том, чтобы дать ему часть территории, принадлежавшей империи. Усмехнулся император, понимая то, что сумел все-таки удивить этого всезнающего старика. Ведь там, в Академии, он будет присматривать за своей тетушкой, заодно и за принцессой. Мне так спокойнее будет. Кроме того, мой придворный маг, когда посмотрел по моей просьбе на виконта, заявил, что уже сейчас он в своем развитии ничем не уступает магистру магии. То есть, у этого паренька многообещающее будущее, если он будет хорошо учиться. Хотя что-то мне подсказывает, что учиться он будет так же, как учится сейчас драться. Слишком уж он хочет быть независимым от всех. Судя по всему, информация о том, что виконт может стать еще и хорошим магом, оказалась очень неожиданной для великого герцога. Что ни говори, а он сейчас задумывался над тем, каким образом обеспечить безопасность своей дочери на территории Академии. Ведь он отлично понимал, что даже там она не будет защищена от происходящего, если рядом с ней не будет кого-то, кто сможет за нее заступиться. Сейчас рядом с ней постоянно находилось два мечника, которым великий герцог платил довольно крупные суммы денег. Но на территории Академии это будет просто невозможно. Да, архимаг клялся и божился, что студенты будут в безопасности. Но точно так же он клялся и божился в тот самый год, когда с великой княжной случилось то несчастье. Кстати, по имеющейся у императора информации, девушка до сих пор находилась в коме, и поэтому были очень напряженные отношения между империей и великим княжеством. Именно это знание и настораживало великого герцога. А тут он узнает о том, что есть кандидат в охранники его дочери. Только в этом случае есть один большой нюанс. «Мой император, а вы случайно не можете мне помочь в решении вопроса с графом Мариной Виконтом?» Великий герцог снова переступил через себя и обратился за помощью к императору. «Я отлично понимаю, что в данном вопросе вы мне ничем помочь не можете, но мне нужно хотя бы убедиться в том, что этот молодой дворянин и его племянник согласятся меня выслушать. Я понимаю, что прошу и так слишком много. После того, что натворили мои дети, мне самому не по себе общаться с представителями вашей семьи, а к графу я вообще не могу подойти. Что, мой друг, почувствовал необходимость в общении с молодыми дворянами?» Насмешливо усмехнулся император, отпивая вина из кубка. «Нет, я, конечно, могу попросить графа выслушать тебя. Я могу даже попросить наследника выслушать тебя. Только какой мне от этого прок?» Великий герцог задумался. Император видел, что у этого старика все его мысли видны на лице. Старик сначала не понимал того, на что намекает император. Потом на его лице медленно начала расплываться какая-то хитрая усмешка. Видимо, он все-таки что-то придумал. «А я тогда, ваше величество, подарю вам того самого жеребца, на которого вы так оглядывались на последней нашей охоте». Коварно усмехнувшись, посмотрел прямо на императора великий герцог. «Помните, мой император, вы еще интересовались тем, есть ли у меня какой-нибудь жеребенок, который был бы похож на этого коня?» Глотающий в этот момент вино Ларук едва им не подавился. Он, конечно, мог бы ожидать всякого, но подобного ответа от великого герцога совершенно не ожидал. Это же была ничем не прикрытая взятка. Честно говоря, когда император спрашивал у великого герцога по поводу того, что ему будет за его помощь, он просто посмеивался над стариком, который оказался бессилен перед молодостью и напором. Но этот старик действительно оказался очень хитер, ведь императору действительно понравился тот самый конь, про которого сейчас говорил этот коварный дворянин. «Должен заметить, мой друг, что вы очень хитрый». Медленно поставив на стол кубок с вином, император внимательно посмотрел на собеседника. «Вы совершенно не задумываясь предлагаете мне взятку, а вы понимаете, что я могу на это ответить?» «Да, я согласен. Давайте мне этого коня». Напрягшийся при упоминании взятки, великий герцог с облегчением рассмеялся, когда услышал последние слова императора. Что ни говори, а в отношении лошадей этот самый могущественный дворянин империи моментально превращался в огромного ребенка, которому только хотелось пощупать и потискать какую-нибудь красивую лошадь. А уж заиметь себе такого коня, какой был у великого герцога, императору оставалось только мечтать. Мало кто знал, что этот конь был элитным жеребцом из породы лошадей, которых вывели в орде орков. Эти кони привязывались к своему хозяину и были очень опасны в ближнем бою. Самое интересное было в том, что такого коня очень легко можно было передать кому-нибудь. Главное, чтобы этот человек любил лошадей, и хозяин отдавал бы это животное добровольно. Силой забрать такого коня было просто нереально. Император обо всем этом знал и рассчитывал на это. Теперь оставалось только решить самую сложную часть этой головоломки. Каким образом им удастся свести вместе графа, наследника и великого герцога для того, чтобы они могли нормально пообщаться и решить все свои проблемы. Ведь от этого напрямую зависело то, как они будут решать остальные проблемы, возникающие с огромной скоростью на территории империи. Закончив разговор с великим герцогом, император тут же принялся составлять письмо великому князю. Он требовал объяснений тому, что произошло на территории империи. Что ни говори, а все происходящее действительно походило на один огромный заговор. Поэтому в своем письме император старательно изложил все доводы, которые он видел, и намеревался уточнить у великого герцога, не обращал ли он внимания на то, что происходит на самом деле. Перечитав несколько раз текст письма и убедившись в том, что там нет никаких даже завуалированных оскорблений, император привычно положил запечатанный свиток на стол и произнес слова активации магической почты. Специально обученный дух сразу же отправил письмо адресату. Такую почту было невозможно перехватить. Письмо можно было только украсть у того, кто его писал, или у того, кто его получил. Таким образом, правители государств этого мира обеспечили себе безопасность переписки. Ведь любого курьера, который перевозит письма, всегда можно перехватить. А тем более, во время перевозки само письмо можно украсть или подменить. После того, как несколько раз происходило подобное, и возникали конфликты между государствами, маги решили решить этот вопрос с помощью духов. Специально разработав эту систему, маги убедились в том, что никто не может перехватить подобные сообщения. Теперь императору оставалось только ждать реакции великого князя. Почему-то император был уверен в том, что великий князь совершенно не имел причастности к произошедшему, особенно в свете появления на территории империи его дочери. Ведь глупо было поступать подобным образом, подставляя под удар члена своей семьи. Что не говорили про этого древнего кровососа, но император превосходно знал, что великий князь никогда не будет рисковать членами своей семьи, особенно, если в результате этого риска они могут погибнуть. Медленно приблизившись к окну, император Ларук посмотрел в него и увидел, что вокруг тенистой беседки застыли слуги, в ожидании приказа. Видимо, молодые дворяне действительно решили расслабиться с помощью вина, но это было меньшим из зол. Вызвав к себе гвардейцев, император запретил кому-либо из придворных дворян приближаться к наследнику и графу Марин. По крайней мере до тех пор, пока они не придут в себя после этой пьянки. Кроме того, император подумал о том, что ему нужно убедиться в безопасности молодой графини, к которой направилась его дочь. Быстро написав записку, он отправил слугу следом за ней. В этой записке император уведомлял принцессу о том, что на территории дворца есть специальные комнаты, в которых в это время смогут находиться друзья их семьи. В данном случае он имел в виду графа и его сестру. Здесь, по крайней мере, они могли находиться под охраной и в кругу друзей. Что ни говори, а император Ларук очень серьезно отнесся к своим словам, когда заявил, что собирается заменить молодому графу отца. Он отлично понимал, что сейчас кто-нибудь может воспользоваться состоянием этого молодого дворянина, чтобы достичь необходимых ему целей. Именно этого опытный политик не собирался допускать. Тем более, ему так проще будет организовать встречу графа и великого герцога. Только бы этот старик сумел разобраться с тем, что происходит в империи и в его службе. Ведь, судя по замечанию великого герцога, он даже и не знал о том, что происходит на севере империи. Создавалось впечатление, что кто-то намеренно утаивает от него необходимую информацию. Но это уже являлось делами самого великого герцога. В этом вопросе император доверял этому старику. Еще раз посмотрев на беседку, где сейчас старательно набирались вина молодые дворяне, император только смог покачать головой. Он бы с удовольствием на один день занял бы их место, чтобы можно было не задумываться ни о чем и жить в свое удовольствие. Только он не мог себе этого позволить. Принцесса, молодая девушка, совершенно не ожидала ничего удивительного в этот, казавшийся обычным день. Сейчас все ее мысли были заняты тем, что ей нужно подготовиться к поступлению в магическую академию. Поэтому она старательно каждый день тренировалась с придворными магами, развивая свои способности. Правда, была одна странность, которая немного насторожила Ларизу с самого утра. По какой-то непонятной причине, одна из ее фрейлин, Силиция графиня Марин, не появилась на своей службе. Принцесса превосходно знала эту девушку и понимала, что просто так она бы себе такого не позволила. Слишком серьезно ее семья относилась к своим обязанностям, и поэтому принцесса собиралась немного позже поинтересоваться тем, что могло произойти с молодой графиней. Но когда, спустя немного времени, она услышала новости, Лариза поняла, что сейчас девушке нужна помощь больше, чем принцессе ее услуги. У нее погиб отец. Хуже всего было то, что больного старика, который сам должен был умереть в ближайшее время, убил вампир. Одно это звучало настолько жутко, что принцесса совершенно не скрывала своих эмоций. Из-за того, что она очень хорошо относилась к этой девушке, принцесса решила отправиться к ней, чтобы проявить участие и выразить свои соболезнования. Хотя это было и необязательным, ведь она член императорской семьи, и поэтому могла все это сказать тогда, когда девушка выйдет на службу. Когда ее карета прибыла к дому резиденции графа Марин, девушка увидела, что практически весь дом уже погрузился в траур. Слуги тщательно развешивали везде темные полотнища, символизирующие грусть по этой тяжелой утрате. Как и следовало ожидать, слуги, ошалевшие от появления представителя императорской семьи, просто растерялись. Но принцессу это не беспокоило. Немного придя в себя, с глубокими поклонами, они тут же проводили принцессу в покои графини. Войдя в темную комнату, Лариза увидела свою подругу, которая лежала вся в слезах, среди многочисленных подушек. Судя по ее осунувшемуся лицу и красным глазам, молодая графиня не сомкнула глаз ночью, продолжая плакать с того самого момента, как получила уведомление о смерти своего отца. Оставшись с графиней наедине, принцесса принялась пытаться ее успокаивать. Ей даже пришлось немного с ней вместе поплакать, чтобы хоть как-то развеять одиночество и грусть своей подружки. Да, кто-то мог бы сказать, что принцесса не слишком хорошо знала эту графиню, чтобы говорить уже о ней как о друге. Но ведь она была младшей сестрой друга их семьи, графа Марин. Того самого графа, которого ставил всем в пример ее собственный отец, после того случая с наемными убийцами. Девушка также была довольно честна и благородна. Лариза поняла это буквально в тот же день, как только познакомилась с ней. Она видела, как девушка переживает за своего племянника, которого узнала буквально пару дней назад. В этом ее поведении все было ясно и понятно. Поэтому принцесса заранее решила, что такая фрейлина ей пригодится. Ведь кто такие фрейлины для принцессы? Это подруги, помощницы, даже, честно говоря, в чем-то и нянюшки. Ведь они, по своей сути, должны сопровождать принцессу и ограждать ее от всяческих неприятностей. Часто бывало, что мужья фрейлин, дворяне, имеющие какие-либо придворные должности, выполняли поручения принцесс, которые им передавали через их жен. Таким образом, девушка приобретала не только так называемых подруг, но и, как говорят мужчины, боевых товарищей. Главное в этом выборе было не ошибиться. Девушка прекрасно понимала, что кто-то из этих фрейлин наверняка будет пытаться как-то использовать свою должность и связь с принцессой в личных целях. Так было всегда. Придворные на то и придворные, чтобы использовать свою должность для того, чтобы обогатиться. Иначе просто нет смысла идти в придворные. Но в данном случае Лариза отлично понимала, что молодая графиня выполняет свои обязанности не столько из-за каких-то денег, а больше из-за собственного брата. Принцесса надеялась, что со временем эта девушка начнет выполнять свои обязанности именно из-за нее самой. Ведь принцессе было так одиноко, среди многочисленных дворян, которые пытались ее только использовать в личных целях. Тихо общаясь с плачущей графиней, девушка старалась разделить вместе с ней ее потерю. Рассказав о том, что отец объявил себя опекуном их семьи, принцесса вызвала только очередные слезы. Но в этот раз это были слезы облегчения, ведь девушка действительно чувствовала себя очень одинокой. Услышав, что за дверью спальни графини кто-то старательно скребется, Лариза быстро подошла к ней и посмотрела, что там происходит. Оказалось, что отец прислал слугу с запиской для своей дочери. В ней император сообщил о том, что нет нужды молодой графине находиться в своей резиденции тогда, когда ее брат будет находиться в императорском дворце. Император переживал за этих детей, и поэтому потребовал, чтобы принцесса забрала свою фрейлину вместе с собой в императорский дворец. Для них специально подготовили апартаменты поблизости от комнат наследника и принцессы. Прочитав эту записку, Лариза едва сдержалась, чтобы радостно не засмеяться, ведь таким образом ее подружка могла находиться с ней рядом, и они могли бы вместе готовиться к поступлению в академию. Что ни говори, а вдвоем все-таки веселее. Немного погодя, дождавшись, когда графиня немного успокоится, принцесса предложила девушке поехать вместе с ней, ведь ее брат, граф Марин, находился сейчас в императорском дворце. Зная своего отца и брата, принцесса подозревала, что сейчас граф Марин уже не в состоянии разговаривать. Скорее всего, чтобы хоть как-то успокоить этого дворянина, принц сейчас старательно накачивал его вином. Пообещав девушке, что завтра графиня увидит такое интересное зрелище, какого еще никогда, наверное, не видела, принцесса сумела заинтересовать ее и все, таки забрать с собой в императорский дворец. Селиция еще не понимала того, что Лариза собиралась ей показать ее собственного брата, а особенно то, какое у него лицо будет после того, как он проснется. Ведь девушка уже пару раз видела последствия, когда граф вместе с ее братом как следует напивались вина. Эти хмурые лица, которые старательно косятся на стоявшие закрытые бутылки вина, надо было только видеть. Главное было в том, что эти парни отлично понимали то, что им хватит пить, но при этом они понимали и то, что даже один глоток вина может облегчить их страдания и уменьшить головную боль после перепоя. Вспомнив эти лица, принцесса не сдержала своей усмешки. Что ни говори, а парни такие смешные в подобные моменты, что она просто не могла сдержаться. Объяснив свое поведение графине тем, что она просто предчувствует завтра ее смех, принцесса не стала ничего ей объяснять. Как и следовало ожидать, ее покои действительно располагались рядом с покоями самой принцессы. И теперь принцесса могла в любое время дня или ночи зайти к своей подружке, чтобы пошептаться. Только за это Лариза была готова расцеловать своего отца. Но сейчас ей нужно было не оставлять графиню одну. Она видела, что девушка в любую свободную минуту готова начать плакать снова. А этого принцесса допускать не собиралась. Поэтому она собрала своих фрейлин в новой комнате графини Марин, и они принялись судачить о своем, о женском. По крайней мере, девушка решила зацепить очень важную тему, которая в последнее время беспокоила всех придворных дам. Она начала расспрашивать графиню о виконте, ведь это был ее племянник, и соответственно, она должна была про него все знать. Например, где он так тренировался, что на его тело было страшно смотреть. Ну, вы поняли то, что слово «страшно» в данном случае звучит немного не так, как обычно. Она имела в виду, что при взгляде на этого парня, раздевшегося до пояса, все придворные дамы едва не теряли сознание от вожделения. Он действительно выглядел агрессивно, словно какой-то могучий хищник, который холодным ледяным взглядом рассматривает свою жертву. Самым удивительным было то, что многие благородные дамы, которые даже имели уже семьи и детей, были готовы стать жертвами для этого хищника, хотя бы на полчаса. Но как оказалось, графиня действительно мало знала про своего племянника. Она знала только то, что он очень тяжело болел, и его отец принимал все возможные меры, чтобы его вылечить. Поэтому, судя по предположениям ее брата, он мог применить какую-то магию, имеющую отношение к шаманскому камланию орков. Слишком уж он был похож своим видом, когда раздевался до пояса, на этих диких воинов. Но подробностей произошедшего графиня не знала, ведь они встретились со своим родственником только тогда, когда наставник школы Ласки отправил свой запрос в геральдический отдел империи. Вспомнив эту историю, графиня начала рассказывать принцессе про поведение виконта Браги, который старательно пытался набиться ей в женихи. Как и следовало ожидать, принцесса категорически негативно отнеслась к тому, что дворянин позволил себе сунуть свой нос в чужие дела. Зато все придворные, присутствующие рядом, от души посмеялись над тем, как девушка в красках описывала им то, как этот дворянин бегал по тренировочному полю школы Ласки, где его старательно гонял двумя тренировочными мячами и ее племянник. Представив себе то, как этот дворянин потом пытался сесть отбитой задницей на своего коня, принцесса долго и неприлично смеялась, после чего она спросила по поводу того, не записал ли случайно иллюзию того, что там происходило, наставник школы Ласки на какой-нибудь накопитель. Принцесса с большой радостью попросила бы у отца денег для того, чтобы выкупить этот накопитель. Ведь так можно было легко и просто осаживать всех дворян, показывая им то, что не всегда их благородство и размахивание мечом могут решить возникшие проблемы. Ведь, как оказалось, молодой виконт, племянник графини, был довольно разумным человеком. Ему не чуждо было выслушать того, кто хотел ему что-то сказать. Принцесса это знала потому, что ее брат сумел все-таки договориться с виконтом по поводу того, что он будет защитником чести и достоинства детей императорской семьи. Такое название дорогого стоило. Более того, официально признав за виконтом подобное название, император подтвердил то, что теперь вместо их друзей на дуэльную площадку будет выходить этот виконт. Подобная информация заставила напрячься всех бритеров, которые ошивались при дворе. Теперь эти дворяне, зарабатывающие золото за убийство неугодных кому-либо дворян, должны были трижды подумать о том, на кого они поднимают руку. Ведь таким образом они легко и просто могли попасть сами под удар клинка виконта, который совершенно не собирался церемониться с тем, кто позволяет себе безнаказанно оскорблять какого-либо дворянина. Вспомнив об этом, принцесса едва сама не расплакалась. Она до сих пор не могла забыть своего друга, которого безнаказанно убил бритер по заказу какого-то дворянина. Если бы она знала, чем закончится поединок виконта, то попросила бы его, чтобы перед смертью он допросил бритера и выяснил у него то, кто ему заплатил за убийство того молодого графа. Ведь граф Рикхар был безобиден и больше любил книги, чем оружие. Да и никакой придворной должности у него не было. Он был всего лишь другом принцессы. Но все равно у кого-то хватило ума заказать убийство этого дворянина. Но даже просто убив бритера, который поднял руку на ее друга, виконт очень сильно угодил принцессе. Если не сказать больше, оказал ей огромную услугу. Но сейчас речь шла не о принцессе. Старательно отвлекая молодую графиню разговорами про ее племянника, девушка старалась отвлечь свою фрейлину от грустных мыслей про ее погибшего отца. Лариза знала, что ее отец сейчас старательно предпринимает все шаги, чтобы разобраться в этой ситуации. Как она уже услышала из его предположений, император подозревал то, что все это одна большая провокация. Скорее всего, кто-то пытался вбить клин между отношениями Великого княжества и империи. Теперь нужно было определить то, кто это пытался сделать. Видимо, для этого император и вызвал во дворец великого герцога. Да, и наследник, и принцесса не хотели видеть представителей его семьи и самого великого герцога. Ведь, как выяснилось, бритеры, которые убивали их друзей, имели какое-то отношение к вассалам этой семьи. Естественно, что они не могли поверить в то, что это именно дети великого герцога нанимали этих убийц, чтобы те убили друзей членов императорской семьи. Но сейчас было невозможно предугадать, чьих рук это было дело, ведь бритеры были мертвы. Главное, что результат действий виконта уже начал проявлять себя. Буквально день назад один из дворян, известных своей дрочливостью, стал намеренно дразнить молодого барона, который должен был следовать за принцессой и беспокоиться о том, чтобы девушка не попала под дождь или же в какую-нибудь неприятность. Можно сказать, этот барон был чем-то вроде ее оруженосца. Естественно, что барон не мог стерпеть подобных насмешек. Но когда этот дворянин предложил барону пойти на дуэльную площадку и получить сатисфакцию, в их разговор внезапно вмешалась сама принцесса. Брезгливо осмотрев этого бритера, который так нагло и глупо пытался лишить ее приближенного лица, принцесса заявила о том, что через час на дуэльной площадке его будет ждать виконт Гарзу, племянник графа Марин, так как именно он сейчас является защитником чести и достоинства принцессы. А так как этот барон является приближенным лицом принцессы, то соответственно все оскорбления, которые сейчас наносятся ее приближенному, наносятся и принцессе. Поэтому она с радостью вызовет сюда виконта и попросит его пообщаться с этим наглецом, который посмел позволить себе подобное поведение в присутствии членов императорской семьи. Надо ли говорить о том, что бритер тут же был вынужден принести свои извинения барону и ретироваться из императорского дворца. Видимо, слух о том, что этот молодой человек очень быстро убивает своих врагов и совершенно не задумывается о последствиях, уже тщательно осел в нужных умах. И поэтому подобные дворяне теперь должны были задуматься о том, на кого берут заказ. Главное было в том, что принцесса не могла никак повлиять на подобных дворян, ведь только так она могла защитить тех, кто действительно с ней просто дружил. Но зацепив тему разговора про виконта, принцесса Лариза даже не догадывалась о том, что сейчас начнется. Ее фрейлины тут же принялись вываливать на графиню все слухи, которые появились на территории императорского дворца после той дуэли. Кто-то рассказывал о том, что этот парень действительно полукровка и даже является наполовину орком. Более того, все это время, пока он рос до 16 лет, виконт жил на территории Орды, где его тренировали орки. Именно этим и объяснялась его явно выраженная мускулатура. Подобная мысль очень нравилась придворным дамам, ведь они знали, по слухам, как орки поступают с побежденными женщинами. Прямо на месте. Кто-то рассказывал о том, что этот парень на самом деле какая-то нечисть, ведь его отец, по слухам, был темным магом из отрекшихся, и поэтому он использовал какое-то запретное знание, чтобы создать это существо, которое теперь должно было убить всех дворян и захватить власть в империи. Но когда фрейлина вздумала произнести этот бред вслух, даже принцесса Лариза не сдержала своего смеха. Сами подумайте, ведь этот парень был буквально в нескольких шагах от императора. Более того, его заводили прямо в кабинет императора. И почему-то он не воспользовался таким шансом, раз и навсегда убрать главного конкурента. Кто-то рассказывал о том, что на самом деле этот виконт не племянник молодого графа Марин, а его младший брат. Действительно, он бастард, только бастард самого старого графа Марин, которого этот злобный старик долгое время заставлял добывать драгоценные камни в каменоломнях, которые принадлежали их семье. И теперь, Когда делами стал заниматься молодой граф Марин, он наконец смог вызволить своего родственника из рудников. Этот слух поразил не только принцессу, но и саму графиню. Девушка так удивленно смотрела на фрейлину, которая самозабвенно рассказывала эту чушь, что даже забыла о том, что у нее случилось. Ведь известно было всей империи, что у графа было всего двое детей. Двое. И даже предположить о том, что граф, несмотря на весь свой мерзкий характер, позволил родиться бастарду, было просто, по крайней мере, неприлично. Выслушивая все эти новости и бредни, принцесса с графиней наконец-то смогли отвлечься от несчастья, которое произошло в семье графа Марин. В результате они узнали много нового про ледяного великана. Именно так стали прозывать в империи при дворе императора Виконта Гарзу, племянника графа Марин. Когда-то принцесса услышала это прозвище от своих фрейлин, которые за ее спиной с нескрываемым ужасом и удивлением смотрели на этого парня, поражавшего всех своим спокойствием и равнодушием к происходящему. Видимо, кто-то из дворян также услышал эти слова. Соответственно, такое своеобразное прозвище пошло дальше. Теперь все придворные, говоря «ледяной великан», сразу же подразумевали Виконта Гарзу. Наговорившись до дикой усталости, принцесса наконец-то решила оставить графиню в покое и дать ей возможность отдохнуть. Девушка действительно не спала уже вторые сутки, и поэтому даже не дождалась, пока Лариза с фрейлинами покинут ее апартаменты. Только ее голова коснулась подушки, графиня уже спала. Дочери императора не оставалось ничего другого, как тихо усмехнуться и направиться в свои покои. Она добилась того, что хотела, сумела заставить девушку отвлечься от ее беды, и таким образом все-таки попытаться заснуть. Теперь ей нужно было отдохнуть и самой. Самое удивительное было в том, что когда фрейлины проводили принцессу до ее покоев и направились по своим комнатам, эти девушки продолжали обсуждать выдумки про ледяного великана. Что ни говори, а этот парень умел привлечь к себе внимание придворных дам. Дела государственные. С уважением, ваш брат, император Великой Империи Рикон, Ларук I. Дочитав до конца письмо, доставленное магической почтой, великий князь с большим трудом сдержался, чтобы не запустить этот свиток одним сильным броском в стену. Он понимал, что держит в руках документ, который должен был натолкнуть его на некоторые мысли. Что ни говори, а этот император, несмотря на свой короткий жизненный цикл, все-таки был довольно умным человеком. Честно говоря, великому князю было даже немножко жаль того, что в ближайшем будущем этот человек должен будет покинуть этот мир раз и навсегда. Терять хорошего и умного противника для древнего вампира было всегда гораздо тяжелее, чем наблюдать за многочисленными бессмертными идиотами, которые окружали его при дворе великого княжества. Но древний вампир не мог отрицать того, что перечисленные в письме факты действительно очень сильно настораживают не только самого императора Ларука, но и великого князя. Слишком уж много фактов складывались в одну большую картину. Кто-то действительно решил играть глобальную игру, в которую вмешали теперь даже великое княжество Корион. Что это была за игра, и какие цели преследовали те, кто хотел в нее играть, император не знал. Не знал этого и великий князь. Поэтому ему сейчас нужно было срочно связаться со своей дочерью, которая могла неадекватно отреагировать на появление возле нее императорских гвардейцев, которых к ней послал император Ларук для ее же безопасности. Поэтому он сразу же подошел к своему зеркалу и капнул каплю своей крови. «А я вам говорю, что мой отец приказал мне следовать в столицу империи». Внезапно в кабинет великого князя ворвался разъяренный голос его дочери. «И мне все равно, что захотел ваш император. Я сделаю то, что собираюсь». Изображение в зеркале продемонстрировало помещение какой-то таверны, где сейчас вовсю старательно скандалила его дочь. Как и следовало ожидать, императорские гвардейцы уже успели перехватить ее кавалькаду прямо на пути следования, и сейчас пытались ее задержать для того, чтобы император успел обеспечить ей безопасность на территории столицы. Великий князь увидел, как удивленно расширились глаза у мага, который пытался остановить девушку. Судя по протянутым вперед ладоням, остановить княжну он пытался одними словами, не прикладывая каких-либо физических усилий или магии. Это было положительным моментом в ситуации. Его же гвардейцы и сама княжна вовсю демонстрировали агрессивность и уже были готовы схватиться за мечи. Немедленно прекратить. Холодно рявкнул на своих подчиненных великий князь, заставив всех их подпрыгнуть и резко обернуться к раздавшемуся сзади них голосу. «Я не потерплю нарушения моих приказов. «Вам что было сказано, отец?» Быстрее всех в происходящем сориентировалась Сера, так как она уже связывалась с ним подобным образом и знала про такую возможность. «Они пытаются нас остановить, рассказывая про какие-то приказы императора. Что происходит, отец? Император действительно послал навстречу тебе гвардейцев и нескольких магов, для того чтобы они обеспечили твою безопасность», — хмуро проговорил великий князь, наблюдая за удивленными лицами магов людей, которые узнали про новый способ связи. «Пока вам придется подождать здесь, где вы находитесь. Это мой приказ. Пока император не разберется с тем, что происходит в столице, вам придется подчиниться. Это сделано для вашей же безопасности». Гвардейцы князя тут же наклонили головы, показывая всем своим видом смирение и принятие его приказа. Чего нельзя было сказать про княжну, Нурат превосходно заметил яростный отблеск крови в ее глазах. Девушка не желала подчиняться простым людям. Именно поэтому он и приказал ей идти в свою комнату, где ей все и объяснит. Мало кто знал, что сейчас его общение с девушкой связано именно с кровью, которая связывала их. Поэтому ему было просто найти того, чья кровь являлась с ним единой. Немного погодя, когда княжна все-таки ворвалась в свою комнату, там снова появился призрак великого князя. «Дочь моя, я же просил тебя быть спокойнее», — нахмурив брови, поинтересовался у нее древний вампир. «Просил, просил. А ты что делаешь? Зачем ты конфликтуешь с гвардейцами и магами, которых послали для того, чтобы защитить тебя? Неужели ты не понимаешь, что из-за того, что произошло с графом Марин, дворяне в империи могут потребовать твоей казни? Более того, они могут сами попытаться тебя убить. Пусть только попробуют». Выпустив клыки, яростно зашипела молодая высшая вампиресса. «Я с ними церемониться не буду. Всем кишки выпущу. Успокойся», — я сказал. Снова вынужден был рявкнуть великий князь, заметив, что глаза девушки начинают застилать кровавый туман ярости. «Если ты сейчас же не успокоишься, то я буду вынужден отозвать тебя обратно, и тогда твоя сестра навечно останется лежать в этом саркофаге, а мать будет остаток своей жизни проживать в этом проклятом кристалле. И только из-за того, что ты не смогла держать себя в руках, император пошел нам навстречу, отлично понимая, что это убийство было не нужно ни мне, ни тебе. Он отлично понимает, что все это сделано только для того, чтобы нарушить любые отношения между нашими государствами. Возможно, он прав. Я уже не уверен в том, что действительно граф Марин был виноват в том, что там произошло, в Академии, 70 лет назад. Что ты имеешь в виду? Немного успокоившись, девушка все-таки смогла прийти в себя, хотя до сих пор продолжала немножко смешно шепелявить, так как клыки мешали говорить. «Ведь ты сам мне говорил о том, что тебе сказал архимаг. Этот граф намеренно использовал темные заклинания, чтобы поработить мою сестру и твою дочь. 70 лет ты мстил его семье, и вдруг ты мне говоришь, что возможно граф Марин был тут ни при чем. Те факты, которые мне привел император, заставляют задуматься о том, что кто-то ведет довольно серьезную глобальную игру против нас и империи», — принялся медленно объяснять ситуацию своей дочери древний вампир, превосходно понимая, что обычными отговорками о том, что так нужно, в этот раз отделаться не получится. «Так проще всего столкнуть лбами нас и империю, и в империи сейчас происходит вспышка нечисти. Я тоже согласен с императором, что все происходящее уж очень похоже на искусственное обострение обстановки. Слишком уж своевременно все происходит, и убийство графа точно так же подходит под это определение. Сама подумай, если кто-то сейчас попытается поднять местное население под лозунгом «бей кровососов», то даже тебе, со всеми возможностями высшего вампира, будет сложно отбиться, когда нападут несколько тысяч разъяренных горожан. А если среди них совершенно случайно окажется пара темных магов, владеющих запретными знаниями, то у тебя нет никаких шансов вырваться. Ты уверена в том, что рядом нет таких людей?